Сковороду так и быть дам и присолить чем. Копали картошку руками, слизнявы раскиши клубни расползались в руках. И как есть такое можно, вначале не представлялось. Но когда выдавили из кожуры синеватую мякоть, размяли в руках, присолили и стали печь на сковороде, то уже от запаха, что шел от лепех, закружило в голове и сладко заныло в желудке. А когда попробовали горяченьких, то Жора зачмокал и пробормотал. А ничего, ребята, лады, можно сказать даже красота. И вправду, то, что казалось несъедобной гнилью, шло им сейчас в горло за милую душу. А если примаслить маленько, да присолить покрепче, совсем еда хорошая. Только у лейтенанта стояли слезы в глазах, хотя он и жевал вовсю. Обидно, конечно, но что поделаешь, война. Решили покопать еще и напечь лепех впрок на дорогу, благо сковорода есть. Отняло у них это часа два. Когда возвращали деду сковороду и поблагодарили, тот полез за печь, достал самосаду и дал им табаку немного, но все же подковырнул. И махры, значит, для вас не припасли. Как дальше воевать-то будете? Не беспокойся, дед, провоюем и немца погоним, сказал Сашка. Кабы так, все бы я простил, вздохнул дед. Чего простил, кому, он не разъяснил. Вышли они за деревню и расположились покурить не спеша, полежать немного, разморило после еды-то. «Значит, говоришь, погоним немца», — обратился лейтенант к Сашке, чуть усмехаясь. «А разве не так?» Лейтенант затянулся дымом, сплюнул. «Так-то так, только скажи, откуда у нас такая глупая уверенность? Разве ты напередке не убедился, что немец пока сильнее нас, организованнее, умелее?» «Вот именно, умеет гад воевать», — сказал Жора. «Только бросьте вы о войне, до сих пор в ушах звон, дайте покурить спокойно». «Забыть хочешь?» — спросил лейтенант. «Хочу. Я тишину слушаю». И опять блажная улыбка растянула Жорины губы. «Недолго придется слушать. Через 2 месяца, как штык, опять на передке будешь. Знаю, но думать об этом не хочу. Нам теперь часом жить надо, и если час твой, радуйся на всю железку. Давайте договоримся, о войне ни слова, лады. Валяй, радуйся, долг свой ты выполнил, совесть у тебя чистая, валяй, радуйся». «Вы так говорите, лейтенант, словно завидуете, а вы тоже долг свой выполнили. Да иди ты к черту и с выконьем, и с лейтенантом. Сказал вам, Володька я, так и зовите». И лейтенант задумался, так и не ответив Жоре. А Сашка, видя, что скребет что-то на душе лейтенанта, сказал: «Война все спишет». «Глупость!» — взметнулся Володька. самая настоящая глупость. Вы рядовые, вам что? Вы никого на смерть не гнали. Ничего не спишется. Всю жизнь помнить буду, как глядели на меня ребята, когда я им приказ на наступление выкладывал. Всю жизнь. И замолк лейтенант. Посидели они еще немного. Сашка с Жорой кое о чем еще поговорили. А Володька мусолил одну самокрутку за другой. И ни слова. Но надо идти. Понежились и хватит. Перевязки на ранах у них пожелтели. Бурые пятна на них выступили, а внутри присохли, и при движении обраны терли. Больно было. А с этим крюком на Бабина вознесли лепехами и отдыхом после. Потеряли они времени много, да и шли неходко. Дойти им до темна к этому Лужкову вряд ли удастся. И верно, к вечеру пришлось им в какой-то безымянной деревеньке ночлега просить. А приютили их две женщины пожилые, сестры, видимо, и приняли хорошо, участливо, про войну спрашивали. И ужинали они щами, постными, ясно, но горячими. Хлебца им дали по кусочку махонькому и по две картофелины большие. И на том спасибо, и то здорово. Предложили хозяйке две постели на троих. Больше не было, свои уступали. Но они отказались и постелились опять на полу. Спали крепко, потому как все же сытые были, хоть и не очень. У Саши и Жоры раны ночью прибаливали больше, а у лейтенанта наоборот. Тот с утра начинал кривиться и кисть раненой руки водой примачивать. Из этой деревни вышли они вскоре опять на большую дорогу. Тут тоже машины ходили, и газики, и зисы пятые. Но на их подняты руки ноль внимания. А лейтенант тяжелее всех шел, красный весь, небось жар поднялся, и каждую прошедшую машину матерком провожал. И вот один ЗИС порожний показался. Лейтенант на дорогу вышел, руку поднял, и по лицу видно, не отступит. ЗИС засигналил, но скорости лярва не сбавил. И только в шагах нескольких от лейтенанта вывернул круто в лужу огромную, обдал Володьку грязью с ног до головы и дальше покатил. И тут лейтенант не выдержал, матюгнулся жутко, из кармана пистолет выхватил, не знали, что при оружии он. И пальнул вслед два раза. Хотел, видно, по шинам, но промазал. ЗИС тормознул до юза. Из окна кабины высунулась рожа толстая, а затем и ствол автомата. Они замерли поневоле. Чем черт не шутит, может, пьян шофер бабахнет попугать, но ненароком и задеть может. Только Володька, пистолета не пряча, к машине попёрся, шальной право. Шофер дверцу открыл и вышел. стал баллоны задние осматривать. Но тогда и Сашка с Жорой тронулись. Володька к Зису подошел и криком: «Ты что, гад, остановиться не можешь? Видишь, ноги еле тянем. Полегче, лейтенант, и пушку спрячь». Спокойненько так сказал шофер. «Без запаски я. Пробил бы баллон. Что делать? А я по заданию. Эх, надо бы по вас очередишку да в кювет загнать. Может, опомнились бы. Голосуем, голосуем, и ни одна машина не остановится», — вступил Сашка. «И правильно, вы ж через полчаса обратно проситься будете». «Это почему ж?» — спросил Жора. «А потому...» «Ну ладно, залезайте, только по-быстрому». Залезли в кузов. Жора бледный, зуб на зуб не попадает. «Ты, лейтенант, эти штучки с пистолетом брось. На кого другого нарвался и врезал бы. А я свои 2 месяца отгулять хочу». «Не ной, отгуляешь ты свои 2 месяца, и бабёшку какую найдёшь побаловаться». «Между прочим, — сказал Жора задумчиво, — странное дело, о женщинах совсем не думаю и во сне не снятся». «А с чего им снится-то?» — усмехнулся лейтенант. «Нет, странно всё же, молодой я». «Довела тебя знать, Жора, передовая. Смотри, на всю жизнь можно таким остаться», — продолжал травить Володька. «Неужто?» — забеспокоился Жора. «Разве у вас не так?» «У нас», — засмеялся лейтенант, «нам, Сашка, только подай. Верно, Сашок?» «Нет, правда», — волновался Жора. «Ну, какие бабы, Жора, другие мысли у нас. Где пожрать, где курево достать?» — успокоил его Сашка.